Глава 15. Выскочив за дверь, я опрометью бросилась к своей комнате. К счастью, в столь ранний час меня никто не увидел. Оказавшись у себя, прикрыла дверь и бухнулась на кровать прямо в одежде. Переодеваться не стала, понимая, что вскоре примчится мачеха и потребует объяснений. Кулон я сняла, потому что новая вещь непременно привлечет внимание. Отказываться от защиты я не собиралась, не выжила еще из ума, но и носить на показ не планировала. «Мила, как ты?» Призрачная Эмили соткалась из воздуха. «Я так волновалась, так переживала за тебя. Ты не ночевала в комнате. Куда тебя отвели служанки?» «Во флигель для слуг, куда чуть позже заявился лорд Орхин», поделилась подробностями ночи. «О, боги, Мила!» ахнула девушка. «Он что, соблазнил тебя? Меня? В смысле нас?» «Нет», — покачала головой. «Но лишь потому, что я вовремя остановилась. Благодаря тебе я поняла, что со мной что-то не так. Я рассказала об этом герцогу. Ночью он провел ритуал и избавил меня от темной сущности. Ты, кстати, ничего не почувствовала? У тебя был шанс вернуться. Почему ты им не воспользовалась?» «Ах, вот что это было! Подумала, что привиделась». Эмили печально вздохнула. «Разве с призраками такое возможно?» «Откуда мне знать? Я так испугалась. В какой-то момент меня силой потянуло куда-то. В общем, не знаю точно куда. Я увидела свет, комнату и распростертое на полу тело с раной в груди. Меня ужасно тянуло к нему. Но я не смогла. Как представила, что придется иметь дело с ужасным герцогом, снова столкнуться с мачехой и выйти замуж по указке, то поняла, что не хочу возвращаться. Да и потом, если бы я вернулась, что стало бы с тобой?» «Ничего, я бы умерла», — призналась откровенно. «Но я бы никогда не стала осуждать, если бы ты поступила иначе». «Я уже смирилась с тем, что погибла», — призналась девушка. «И мне ничуть не жаль, что ты заняла мое место. Постоянно ловлю себя на мысли, что не смогла бы бороться с несправедливостью. Я слабовольная трусиха, а ты сильная, умеешь за себя постоять». «Вовсе нет. Мне тоже страшно, но я не привыкла сдаваться. Мы ведь обе прошли через смерть. Поэтому я, сталкиваясь с проблемами, постоянно напоминаю себе, что самое плохое уже случилось. Все остальное можно решить, если захотеть. Я благодарна судьбе за предоставленный шанс и проживу эту жизнь так, чтобы ни о чем не сожалеть после смерти. А ты, Эмили, не смей так думать о себе. Какая же ты слабовольная. А кто последние годы тянул на себе хозяйство и управлял замком? Ты потеряла близкого человека и лишилась поддержки тех, кто должен был тебя защищать и оберегать. Разве ты сдалась? Смирилась? Нет, ты тоже сильная, просто не осознала этого. Не нашлось рядом человека, который поддержал бы и похвалил за все, что ты сделала. Клариса потому и подобрала к тебе ключик, втерлась в доверие и использовала, что ты себя совсем не ценила». «Мила, спасибо за эти слова». Расчувствовавшись, Эмили хлюпнула носом. «Все эти годы я ждала, когда отец обратит на меня внимание, похвалит, скажет доброе слово. Ждала поддержки от брата, писала письма. Позже, когда в замке поселилась Клариса вместе с Элизабет, думала, мы подружимся, станем сестрами и заживем дружной семьей. Мне было нелегко принять, что папа полюбил другую женщину, но я желала ему счастья. Почему жизнь была ко мне так несправедлива? В чем я виновата?» «Эми, тебе не в чем себя винить. Это твоему брату и отцу должно быть стыдно, что бросили тебя, когда ты так нуждалась в помощи. Знаешь, в прошлом я тоже считала, что чем-то провинилась, когда папа бросил нас с мамой и уехал в другой город. Я из кожи вон лезла, училась на пятерке, посещала секции, участвовала в конкурсах и завоевывала призовые места, пытаясь что-то доказать. Но только со временем осознала, что дело было не во мне. Родители развелись, потому что разлюбили друг друга, а меня посчитали слишком маленькой, чтобы сказать правду. Оглядываясь назад, я понимаю теперь, почему не складывались серьезные отношения с парнями. Я боялась, что меня разлюбят и бросят одну, что придется, как матери, плакать по ночам и вкалывать на двух работах, зарабатывая на кусок хлеба. До самого рассвета мы с Эмили изливали друг другу душу и делились сокровенными тайнами. Несмотря на разные миры, между нами оказалось столько общего, что я не переставала удивляться. Мы обе родились в полноценных семьях и счастливо прожили детские годы. Каждая потеряла одного из родителей, а вместе с тем пережила крах привычной жизни. И нам обеим не повезло оказаться на пороге смерти в самом расцвете лет. «Знаешь, я была бы рада, будь у меня такая сестра», — взгрустнула Эмили. «Не поверишь, я тоже с детства мечтала о сестренке, но мама даже слышать об этом не хотела. Я ее понимаю. Тяжело воспитывать ребенка в одиночку. Куда ей второго?» Разоткровенничалась в ответ. «Но мы ведь и так практически стали сестрами. Ты же никуда не исчезнешь. Я мало знаю о призраках. Согласно поверьям, покоя не находят те души, чья жизнь оборвалась внезапно. Они не отправятся на перерождение, пока не завершат земные дела. Поверь, я хоть и стала привидением, но знаю не больше тебя», — печально улыбнулась Эмили. «Но ты права, я безумно переживаю за отца и не оставлю его, пока рядом Клариса. А еще переживаю, что меня обвиняют в покушении на жизнь принца. Я ведь не виновата ни в чем. Я даже мысли не допускала, чтобы навредить его высочеству». «Эми, я же обещала, что разберусь с обвинениями и найду убийцу. Это ведь и моя репутация тоже. Постой, слышишь?» Навострила уши, уловив шум в коридоре. «К нам гости?» «Клариса пожаловала», — метнувшись к стене, предупредила девушка. «Я спрячусь, но если понадоблюсь, зови», — растворилась в воздухе. Предупреждение слегка запоздало. Едва призрачный облик растворился в воздухе, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге возникла взбешенная графиня. «Эмили, как это понимать? Тебе что было приказано?» — истерично взвизгнула Клариса. «Матушка, не гневайтесь, я не виновата», — сползла с кровати и бухнулась на колени, чтобы никто не увидел выражение лица. За спиной мачехи по-прежнему маячили две служанки. «Я сделала все, как приказывали, но герцог Орхин не пришел. Это так унизительно. Вы же сказали, он не откажется от такого предложения. Я ожидала до рассвета и вернулась, когда поняла, что лорд не появится. Выходит, я не нужна ему? Что со мной не так?» «Неужели догадался?» — Клариса скрипнула зубами. «Ничего, еще есть время, чтобы захомутать лорда. Но если ничего не получится, ты выйдешь за барона Фернье. Так что старайся лучше, Эмили». «Я сделаю, что прикажете, матушка. Но вы же понимаете, как я неопытна в любовных делах. Может, я герцогу не по сердцу пришлась?» «Пф, кого это волнует? Лорд Орхин — взрослый мужчина, умеющий обуздывать собственное желание. Но ты юная и достаточно красивая, чтобы он соблазнился. Значит так...» Графиня задумалась, машинально покусывая алые губы. «Устроим чаепитие в голубой гостиной для семьи и узкого круга друзей. Поговорю с Этьеном, чтобы позвал принца и лорда Орхина, а также приглашу барона Фернье. Элдвин непременно начнет ухаживать за тобой, а ты трагично вздыхай, бросая на герцога томные взгляды. Живо поднимайся и пиши записку, которую служанки передадут ему незадолго до встречи. Если Анри и после этого останется равнодушным, предпримем крайние меры». Послание получилось душещипательным. Мачеха даже водички поверх капнула, будто бы его поливали слезами. Видно, очень уж Клариса хотела добраться до темного мага. Выходить мне запретили, чтобы поменьше попадалось на глаза. Завтрак, состоящий из краюшки хлеба и стакана теплого молока, принесли в комнату. Однако подчиняться я не собиралась. Пока Эмили следила за коридором, выскользнула за дверь и пробралась к покоям лорда Орхина. Он как раз собирался выходить, весь из себя элегантный и нарядный. «Не переживай, мы с его высочеством едем в город. Думаю, Кларисе уже об этом известно, так что она отменит чаепитие. Молодец, что предупредила. значит, никаким запискам верить не буду». «Класс! А если в самом деле понадобится отправить сообщение, опоздала бы на пару минут и не узнала бы, что герцог уехал?» Я вернулась к себе и принялась мерить комнату шагами, не зная, чем заняться. О телевизорах и телефонах тут никто не слышал. Из книг под рукой только свод законов имелся. За порог шагу не ступишь без разрешения. На вышивку даже смотреть не хочу. Еще эта неопределенность с обвинением и поисками доказательств покоя не давала. Моя энергичная натура требовала действий, а не постылых ожиданий. В то же время глупости я уже достаточно совершила и понимала, что первое пострадаю от последствий. Поэтому решила выстроить хронологию событий и записать факты, которые удалось выяснить за последние дни. Летоисчисление в Фейдаре отличалось от земного, так что ориентировалась на даты в дневнике Эмили. Она же помогала и подсказывала, когда в замке появился тот или иной человек. Слуги трудились на семью годами. Взять ту же повариху Мэгги или Гарнета, служившего еще под началом отца Шелдона Трезира. Мать Эмили привела с собой часть прислуги, когда приехала в замок молодой хозяйкой. Собственно, Клариса поступила также после замужества с графом. С ее подачи в доме появилась Тереза и Лиззи. Стражу мачеха тоже пыталась поменять, но Гарнета отец не дал уволить в память о старом графе. С новым начальником стражи Гилбертом Блэквудом Эмили редко пересекалась. Никому из тех, кто появился в замке вместе с мачехой, доверять не стоило. Под подозрением находился даже управляющий рудником Лейтон Адерли, с которым у дочери графа сложились дружеские отношения. Анри не зря упомянул, что за последний год дважды задержались поставки серебра. Прежний Адерли скрупулезно относился к рабочим обязанностям и всех бы на уши поднял, случись малейшая задержка. Собственно, не возникало сомнений, что люди начали меняться в худшую сторону с появлением Кларисы. Ни граф Трезир, ни Эмили не стали исключением. Сама ли графиня практиковала черную магию, или же Кларису направлял кукловод из ближнего окружения? Но они всеми силами стремились нарушить работу серебряного рудника и избавиться от хозяев. Если мои предположения верны, то преступники изначально нацелились на семью Эмили. Тот же кисет девушка вышивала отцу, не зная о появлении брата. В какой момент обычный подарок превратился в орудие убийства? Кукловод решил уничтожить графа руками дочери? Но зачем, если Шелдон Трезир и так подпал под влияние молодой супруги? От ненужной наследницы легче избавиться, выдав замуж за барона. Может, дело в руднике, который отошел бы в приданное Эмили? Сомневаюсь, чтобы Клариса выпустила такой лакомый кусок из-за гребущих рук. В таком случае понятно, почему мачеха давала девушке некоторую свободу. В замке теперь каждая собака знала, что Эми избегала встреч с бароном и противилась брачному союзу. Девушка сама сотворила бы глупость в день свадьбы или в первую брачную ночь. Тогда Клариса одним махом избавилась бы от долгов и решила проблему с рудником. Однако в поместье нагрянули гости, а вместе с ними вернулся главный наследник состояния Этьен Трезир. Так может, это от парня хотели избавиться, а принц ни при чем? Если бы Этьен погиб, бедную девушку казнили бы на месте, без труда определив вину. И все это под носом у главных борцов с чернокнижниками? Изящно, ничего не скажешь. Вот только вмешался случай, благодаря которому сработала защита его высочества, а леди Эмили умерла от проклятия. Поделившись выводами с призраком, я попросила Эми присматривать за братом и сообщать обо всех, кто будет отираться поблизости. Я бы на месте убийцы притаилась и подождала, пока гости не уберутся из замка. Но кто сказал, что у кукловода не созрел новый план?